Глава 16. Мне казалось, что для меня ничего не изменится после обретения телохранителя. Как же я был наивен. Я иду по делам, она идет за мной. Я иду отдыхать, она идет за мной. Я иду в уборную. «Эй, ну не сюда же!» — резко развернулся я к Астрид, заслонив с собой дверной проем. «Простите», — смутилась она, слегка покраснев, но быстро взяла себя в руки. «Но я должна защищать вас везде. А именно в таких местах обычно и устраивают засады, когда человек чувствует себя в безопасности». «Но не в моем же доме!» — закатил я глаза. «Нужно и меру знать». «Я постараюсь подстроиться», — все же кивнула она, слегка опустив голову. На что я лишь облегченно вздохнул. Все же она умеет прислушиваться к доводам разума, а значит, сработаемся. Нужно только очертить определенные границы. Сейчас она местами перебарщивает, но оно и понятно. Чувствует ответственность и старается соответствовать. И даже не важно, что телохранитель мне, по сути, не нужен. Я сейчас фактически сильнее нее. И все же сам на это согласился. Понимаю, что не всемогущий, а подстраховка не помешает. «Наконец-то нашел себе первую самку. Одобряю», — прозвучал у меня под духом знакомый тонкий голосок, едва я закрыл дверь. «Шира, тебя только не хватало», — устало вздохнул я. «Это не самка, а просто... пусть будет подчиненная. «Да-да, брат дедушки тоже говорил отвечать так, если у тебя спросят, почему вокруг так много самок. Они ж хитрые, просто жуть. И не терпят конкуренток. Но у тебя это первое, так что можно не скрываться», — махнул он лапкой, устраиваясь поудобнее на моем плече. «Я даже спорить с тобой не хочу», — устало посмотрел на этого наглеца, что довольно скалился, смотря на меня. «И правильно. Чё со мной спорить? Я ведь всегда прав. А самка и вправду ничего. Мелковато еще, правда. Но это дело поправимое. Вы, люди, растете очень быстро. Так что... кто знает, может, через пару лет я уже начну нянчить ваших маленьких бельчат». «Я же говорю, что она не моя самка», — попытался возразить, но, наткнувшись вновь на его ехидный взгляд, лишь махнул рукой. «Ты бы лучше о себе позаботился. У самого-то самки до сих пор нет». «А вот сейчас обидно было», — фыркнул он. «Даже в нашей обширнейшей мультивселенной не так-то просто найти нормальную разумную бельчиху. Я сейчас не говорю про наших младших неразумных сородичей. Знаешь ли, разумных белок в нашей вселенной не так уж и много. Приличная часть из них — это мои сестры и тетушки, что, как сам понимаешь, даже не рассматривается. Вот и приходится гулять по мирам, да искать ту единственную. Далеко не всем моим дядям повезло так же, как отцу. Про братьев даже не говорю. Там еще ни у одного не получилось. А мне еще сложнее. Ты же видел мою шерсть». «А что такого? Красивая шерстка». «Красивая? Ну, это да. Вот не поспоришь», — одобрительно покивал он. «Но ты на цвет посмотри. На цвет. Я из рода теневых белок, ты понимаешь? Теневых. У меня в роду никого даже серой шерсткой не было. Только абсолютная тьма и никак иначе. А я белый». «Зато ты выделяешься. Такого, как ты, больше нет», — постарался приободрить посмурневшего бельчонка. «Да я...» — вскинулся он. Но, поймав мой взгляд, успокоился. «Да, прости. Это просто больная тема. Не будем об этом. Можешь заниматься своими делами». «Хм. Может, тогда ты в свой домик отправишься? А то так-то мы до сих пор в туалете». «А то что я там не видел?» — махнул он лапкой. «Стоп!» — замер я. «То есть ты из своего кристалла и в такие моменты смотришь на мир?» «Что? Нет, конечно. Будто мне делать совсем нечего, как смотреть за тобой в такие моменты. Фу! Как вообще можно было о таком подумать? Все же вы люди, те еще извращенцы!» Фыркнул он, исчез, оставив меня одного в компании нахлынувшего чувства неловкости. Понемногу я стал привыкать к тому, что Астрид была всегда где-то рядом. Ее присутствие стало таким же привычным, как тень от высокого шпиля ратуши в полдень. Тем более, что она оказалась действительно полезной. Некоторые не особо важные дела удалось скинуть на нее, и она справлялась. Так что, возможно, чуть попозже попробую ввести ее в курс более важных дел. Но не сейчас. Еще слишком рано. Хотя даже за столь короткое время я уже успел достаточно ее узнать. Она и вправду лучше умрет, чем предаст. Любое упоминание о предательстве заставляет ее дрожать от гнева. Она, конечно, пытается это скрывать, но пока весьма неумело. И она не притворяется. Эти отблески гнева в ее глазах невозможно подделать. Глава, Шей просил передать, что у него появилась новая информация. Он зайдет к вам позже, когда все проверит. Я же просил звать меня просто Фауст. Не люблю всю эту официальщину, — поморщился я. Не могу, — покачала она головой. Не пристала звать господина по имени. Я лишь обреченно вздохнул. Пока это было единственное, что исправить в ней, я так и не смог. Нет, я понимаю, что она делает все правильно. Наша гильдия все же давно доросла до того уровня, когда субординация уже является необходимостью. И другие тоже не по имени. Но все же, когда так делают те, кто постоянно рядом с тобой, становится как-то неуютно. Ну да ладно, либо приучу ее, либо привыкну сам. Тут уж как пойдет. Вскоре появился и Шей, зайдя в кабинет привычно без стука. «Докладывай», — тут же подобрался я, едва увидев его сосредоточенный взгляд. «Все, как мы и ожидали. Покровители местной банды не стали оставлять наши действия без внимания. Видимо, такое резкое лишение дохода с нашего города им не понравилось. Так что, как мы и ожидали, они отправили подкрепление. К нам выдвинулся прямо из столицы целый караван. Видимо, решили взять числом. И надо сказать, у них есть все шансы. Их там и впрямь многовато для нашего маленького городка». «Наши люди в столице отлично сработали», — довольно кивнул я. «Сколько этому каравану до нас идти?» «Если продолжат двигаться с такой же скоростью, то, думаю, еще неделя у нас есть». «Прекрасно», — довольно потер руки. «Тогда стоит устроить им теплый прием. Подготовим засаду примерно в дне пути от нашего города. К этому времени они как раз должны утомиться от долгой дороги, но в то же время и не успеть насторожиться, так как ехать им будет еще достаточно далеко. Я подготовлю людей, вот только боюсь, тут понадобится твое непосредственное участие. А еще лучше, если Ренар с Рэем тоже присоединятся. Маги нам тут не помешают. Уж больно много противников. И ты вроде говорил про какое-то новое плетение-ловушку. Но оно пока еще в разработке. Но выглядит весьма перспективно. Удалось закрепить плетение на обычной поверхности, и в случае замыкания нитей заклинания вырвется наружу. Вот только пока проблема с дистанцией. Сейчас удалось активировать его только на дистанции не более 5 метров, что, как понимаешь, для засады слишком мало. Но, думаю, мы успеем доработать его. Дай нам 3 дня. Хорошо. 3 дня у вас будет. Максимум 4. «Дальше надо будет выдвигаться. Надеюсь на вас», — кивнул он, и в его глазах читалась твердая решимость. «Не сомневайся. Все будет готово в срок». И я не соврал. Спустя ровно 3 дня мы были готовы. И в назначенное время выдвинулись в путь. Разумеется, не тупым караваном, как это сделали наши противники. Уверен, в городе еще остались их соглядатые. И такое шествие сразу бы заметили. Так что мы воспользовались несколькими тайными выходами из города. Благо, таких хватает, и, разумеется, мы про все из них знаем. Мы растворились в паутине переулков, словно тени. Подобрав хорошее место с холмами по краям дороги, за которыми можно укрыться, мы приступили к делу. Магические ловушки оставили напоследок, чтобы не выдохлись, а то мало ли. На долговечность мы их не проверяли. Как бы банально это ни звучало, но времени не было. Так что их установим в конце. Сейчас же начнем с вполне физических заготовок. Так, например, по довольно большому периметру были протянуты нити. Сейчас они просто лежали на земле. Но стоит их натянуть, как тут же активируется ловушка, что спешит противников. И это если им повезет. Обычно последствия куда хуже. Плюс к этому были выкопаны мелкие ямки, прикрытые тонким слоем дерна. Если кто-то все же прорвется дальше, то тут же провалится ногой в них. Разумеется, все это было сделано в поле. Саму дорогу мы не трогали. Туда, когда все начнется, кинут колючки, что тоже исполнит свою роль. Пока же обычные люди должны проезжать по дороге без каких-либо проблем. Ну и, разумеется, все наши люди были вооружены луками и арбалетами. В ближний бой вступать не планировалось. Все же у меня в подчинении почти нет воинов. Если не удастся добить всех, просто отступим. Ну а там устроим им веселую жизнь в городе. На наших узких улочках какие только напасти не могут произойти с людьми. Горшок на голову упадет, споткнется и ударится об острый угол, да и вообще. Небезопасно это место для тех, кто пришел к нам со злым умыслом. Что-что, а город — это именно наша стихия, где поймать моих людей практически невозможно. Может возникнуть вопрос, почему мы так и не сделаем изначально? Все просто. Достаточной толпой можно загнать любого зверя в его родной среде. Так что лучше все же максимально проредить противника. И вот все было готово. Разведчик доложил, что противник в паре часов пути. Мы установили свои плетения-ловушки. Они лежали на земле, как спящие змеи, готовые проснуться от первого неосторожного прикосновения. Оставалось только ждать. Тишина на холме была звенящей, нарушаемой лишь шелестом травы и учащенным дыханием новичков. На горизонте появилось пылевое облако, и вскоре показались первые повозки с целями. «Боевая готовность!» — объявил я, и мой шепот был подхвачен и передан по цепочке. Часть задремавших людей пришлось растолкать, но вскоре все были готовы и заняли свои позиции. Пальцы сжимали тетивы, взгляды цепенели, устремляясь на дорогу. Бандиты весело и беззаботно болтали между собой. Они даже разведчиков перед собой не пустили, не говоря уж об охране. Они больше были похожи на каких-то туристов, чем на карательный отряд. Веселые песни, звон бутылок и смех. Именно эти звуки сопровождали их путь. Но ошибки быть не может. Это именно тот караван, что мы ждем. Впрочем, совсем скоро я понял, почему они так расслаблены. Внезапно из одной из повозок вылетела струя воды, что пронзила кролика, мелькнувшего на краю дороги. Раздался громкий смех, и один из бандитов быстро сбегал за тушкой добычи. «Твою ж! Среди них маг! А может, и не один!» — выругался Шей, схватившись за рукоять меча. «Плевать. Действуем по плану. Рэй, Ренар, атакуем ту повозку. Только после этого разбираемся с остальными. Магов надо прикончить здесь и сейчас, пока они не готовы. Вряд ли они все время в пути держат защиту. А значит, это наш лучший шанс, чтобы от них избавиться». «Есть!» — донесся до меня слитный ответ. Голоса товарищей были твердыми, без тени сомнения. И вот караван достиг нашей позиции. Еще немного — и достигнет нужной точки. Сердца забили в унисон, отсчитывая последние мгновения до кровавой жатвы. «Три, два, один. Начали!» — отдал я приказ, и мир взорвался хаосом.